Мы чуть не стукнулись лбами, сгрудившись над столом. И было на что смотреть, если только он в самом деле подобрал эти пробы у дороги, а не в шахте из богатой жилы 6 бис. Внезапно явился Титов, опоздал, как обычно, на несколько часов. Синеватый нос и мутный взгляд выдают его с головой. «Привет всем! Петро сводку передал. Браун с меня не спрашивал, чего вы тут колдуете. Мы ему объясняем, в чем дело». «Молодец, Федор Евстигнеевич!» Видно, церемонным обращением он хотел выразить свое уважение к Пьянкову, который уставился на него с разинутым ртом. «Только в этом году ничего в открытом забое не выйдет. Лучше сделаем заначку на тот год». «А меня утром поздравили. Звонили из управления. Наш приз лучший в Союзе. Переходящее знамя скоро привезут. А мы лучшие на прииске. Мне уже шепнули. Премия 2 оклада. Горнадзору по 1. Ну, я пошел на 6-ю. «Когда-нибудь Браунс его выгонит. Каждый день бухает», — качает головой Федя. «Хотя, мужик, что надо. Пойду-ка за ним в шахту. Может, по пьянке чаю отвалит». Слова Титова подтвердились в тот же вечер. Когда мы спустились с участка, началась пурга. Милана и на следующий день. А когда погода установилась, нечего было и думать о разработке новой жилы. Она так и осталась на будущий год. 1 ноября собрали в столовой штаб и объявили, что впредь наш труд будут оплачивать деньгами. Это было настолько неожиданно, что многие не поверили. Но через месяц выяснилось. Берлак отнюдь не обидел себя. Было решено выплачивать нам 40% вольной ставки. Остальное лагерь забирал за питание, одежду и обслуживание. Когда начали выдавать деньги, у наших зэков обнаружились фантастические заработки. Они получили даже больше своих вольнонаемных коллег, несмотря на то, что это было всего 40%. Впрочем, на руки нам давали только по 100 рублей 3 раза в месяц. Остальной заработок откладывался на лицевой счет до освобождения. Лагерь теперь был меньше заинтересован в наших деньгах, и происходили странные вещи. Я, например, раньше числился горным мастером по измерению и получал, вернее, лагерь 1860 рублей. А теперь оказался, выполняя ту же работу участкового маркшейдера, в роли рабочего маркбюро с королевским окладом в 280 рублей. Примечание автора. До денежной реформы 1961 года, то есть 28 рублей. У всех зэков была книжка, где записывались заработанные зачеты, конец срока, новая дата освобождения и так далее. Каждый квартал книжки заполнялись. Но лично я мало интересовался зачетами, так как знал, что по окончании срока требовалось еще согласие Москвы на освобождение. Я в Магадане встречал людей, которые по этой причине пересиживали много месяцев, В одном случае даже 8 лет, в том числе всю войну. Обычно процедура перехода на зимнее обмундирование продолжалась неделю. Зэки обменивали между собой брюки и куртки. Придурки перешивали свои вещи в мастерской. Сапожники переделывали валенки для великанов. Самые высокие зэки от 1,90 м и больше были на отдельном счету. Для них кроили специальные костюмы и обувь. Кто оказывался выше 2 метра ростом, а такие верзилы попадались среди прибалтов, получал к тому же двойной паёк. Взяв подходящие валенки, я пошел в библиотеку, где Карл молниеносно рисовал наши номера на белых заплатках, вшитых в куртку на спине. Материал под номером вырезали, чтобы беглец не мог его просто оторвать. Под заплатой выше колена таких дыр не делали. Я долго просидел рядом с художником, помогая нумеровать своих товарищей, пока не пришла пора идти в столовую. У меня был выходной. Бригада еще не вернулась, и столовая пустовала. Получив свою законную кашу, я купил еще 2 порции коммерческой. Она буквально плавает в жиру, хвалился наш начальник перед инспектором, главврачом управления, и расположился у окна, изредка бросая взгляд на линейку. Хотелось поймать Перуна по дороге в барак. Краем уха я вдруг уловил какие-то безобразные слова на английском языке. Слишком хорошо знакомый русский мат в переводе. Обернувшись, увидел за соседним столом Костю Кулиева и низкорослого незнакомого мне субъекта, с широким мясистым подбородком, узким носом и темными бегающими глазами. Когда я обратился к Косте, его собеседник перешел на русский, потом бросил короткую английскую фразу. «Пока все, увидимся завтра на фабрике», и удалился. Костя сказал, что это новый слесарь Артеменко, родом из Бомбея, сын белой мигрантки и англичанина. Раньше он сидел в Ташкенте. Сам Костя родился в Харбине, но в детстве его привезли в Шанхай, где он потом служил в полиции французской концессии. Много позже я узнал, что его отец был осетинским князем и офицером царской конной гвардии. Большой, грузный, с толстыми губами и щеками, очень скромный, Костя мало походил на кавказца. Дослужившись до капитана, он после ликвидации концессии японцами вернулся с семьей в Харбин, где его арестовали в 1945 году. Он бежал. Поймали его только через 2 года и дали уже не 10, а согласно новому указу 25 лет. Теперь он тоже слесарничал на фабрике. Пурга, метель, изредка солнце, сбойки, пьяный Титов, сводки в Симчан, замеры, обыски, ужин в столовой. Единственным удовольствием в это время были для меня разговоры с Перуном и Карлом или чтение какой-нибудь хорошей книги, которую не без труда удавалось раздобыть. Теперь читать стали многие. Время около полуночи. Лежу на своих верхних нарах и читаю былое и думы. Я в восторге. Интересно, умно, и сколько страниц еще впереди. Стук дверей. Валивается латыш-донат, один из получателей двойного пайка. Но даже этого гиганту мало. Вечерами он помогает на кухне в хлеборезке, правда, не притворяясь поклонником баптиста Решетникова. В руке у него небольшая соленая кета. Подходит к моим нарам и тихо говорит, глядя сверху: «Бросай читать, Петр, сейчас надзиратели придут». «Ну и что? Сегодня Юсупов дежурит, не страшно?» «Да не Юсупов, все на ногах. Только что зарезали Зинченко, ищут убийцу». Я подскакиваю, наконец-то. Шуму теперь будет немало. Кладу книгу под изголовье и пытаюсь уснуть, но мысли мешают. Я уже упоминал о том, что здоровенного мордатого Зинченко с силой и мозгами буйвола судили в лагере за отказ от работы. Когда отказчик убедился, что сопротивление бесполезно, он рьяно взялся истязать своих товарищей и скоро достиг желаемых степеней в лагерной иерархии. Стал бригадиром штрафников, помощником и советчиком надзирателей, которые разрешали ему самые грубые нарушения лагерного режима. Например, пьянство или отсутствие номера на одежде. Его боялись все зэки. В штрафной, куда мог попасть любой из нас, он один решал судьбу провинившегося. Мог поставить на непосильную работу, избить, зимой отнять рукавицы, летом загнать в сырость. За ним стояли стрелок, собаки, начальник режима и даже опер. Однажды Зинченко взорвался, достал у охранников коричневую диагональ и сшил себе в лагерной портновской галифе и френч. Носил он к тому же хромовые сапоги. Ни о каком номере на этой одежде не могло быть и речи. Начальник КВЧ сделал Зинченко замечание по поводу отсутствия номера. Тот ответил грязной бранью, уверенный в поддержке властей. Офицер пожаловался оперу и предупредил, что рапортует в Магадан, если зэк не будет наказан. Зинченко временно убрали штрафной и послали заведовать циркуляркой, которая снабжала дровами лагерь, пекарню и прочие службы. Но дровосеки, старики-латыши, получив такого начальника, вдруг все заболели, что не так уж хитро для актированных гипертоников и астматиков. Зинченко оказался неудел, но без всякой работы получал свой хлеб и больничный приварок. Жил как сыч среди прибалтийцев в самом отдаленном бараке. Поздно вечером дневальной секции старый эстонец собрался было прилечь, как вдруг дверь в барак открылась. Вошел парень в новой душегрейке из овчины и направился к старику. «Ты, батя, одневалишь?» «Угу. Тебе 100, спицки надо». Старик заметил во рту незнакомого потухшую папиросу. «Не надо». Парень выплюнул окурок. Эстонец укоризненно посмотрел на длинный недокуренный остаток на полу. «Слушай, батя, покажи, где спит Зинченко». Старик покосился на дверь и показал на нижние нары вагонки. Зинченко спал один. Ни возле себя, ни над собой он не терпел соседа. «Беги сейчас на вахту и скажи, что зарезали Зинченко», — спокойно сказал парень и вынул из-под душегрейки широкий длинный нож. «Обувайся поживее!» Предупреждение было излишним. Эстонец молниеносно сунул ноги в валенки, набросил бушлат, шапку и побежал. Он еще не успел промчаться полдороги, как из барака выскочил Зинченко. За ним гнался его убийца. Он снова и снова вонзал нож в шею и спину своей жертвы. Эта жертва, как выявилось позже, и о чем я уже писал, была палачом у немцев и отправила на тот свет 136 человек в городе Сумы. Но вот преследуемый споткнулся, упал в снег. Парень, бросив нож, скрылся в темноте. Зинченко лежал под окном соседнего барака в измазанном кровью нижнем белье и кричал изо всех сил: «Ратуйте, люди, ратуйте!» Многие проснулись, но, узнав чей-то голос, и не подумали выходить. Несколько минут крики не прекращались. Потом из темноты вынырнула другая фигура и, подбежав к лежащему, ударила его узкой финкой в сердце. Крик оборвался, перешел в глухое клокотанье. Под следующим ударом сильное тело передернулось и затихло. От вахты послышались быстрые шаги. Надзиратели спешили на помощь к своему любимцу, но опоздали. Палач был мертв. «Такого быка я еще не резал», — сказал фельдшер Юрка Очкарик, когда я на следующий вечер пришел к нему. Он обещал удалить мне 2 раскрошившихся зуба. Получил 16 ран, из них 6 в сердце. Умер от финки. Вашкис, ассенизатор, проснулся и все видел. Парень тот, когда скинул с гада одеяло, промахнулся, попал в плечо. При своей силе Зинченко мог бы отбиться. Пацан наполовину его меньше, но сдрейфил, не стал даже защищаться и подох. Слава Богу! Весь лагерь растревоженно шумел. Допрашивали, били, пытали парня. Его нашли по следам на снегу. Долго не могли дознаться, кто дорезал раненого. Посадили в изолятор всех уголовников, побочно получивших политическую статью. Наконец, латыш, который со дня на день ждал освобождения, рассказал о недавней сходке урок в его бараке. Среди них он назвал не только Беленко, убийцу, но и Лешу Седых, еще нескольких, а также Пепеляева, который сразу признался, что добил бригадира штрафников. Беленко был очень молод, ему не исполнилось и 20. Будучи родом из Сум, причиной покушения он назвал месть. Зинченко повесил его старшую сестру, партизанку. Нож парню дал Павлов, рецидивист, оказавшийся в берлаге за убийство надзирателя при попытке к побегу. А Зинченко, мнение вольных из поселка, не разошлось с нашим. Его никто не жалел. Собрав бригадиров, опер весьма презрительно говорил о личности убитого. Предупредил о строгих мерах за обнаружение ножа и запретил демонстрировать фильмы, где можно было увидеть в действии холодное оружие, вплоть до шпаги.